Мама, пусти меня в детство, мамуся родная. Стоял перед нею повелитель в золотой чешуе, одервенело выпрямленный, точно пораженный столбняком. Когда водили ему в ложницу Гульфем, когда катался на барке с одолисками, тогда не звал ее, не помнил о ней, а она ждала его зова, как пес свиста, или проклинала свое ожидание. Ведь стала, как все, выбраться из рабства через рабство еще большее, еще более безнадежное. Как все? Неправда. Должна всех превзойти и победить. Разве не превзошла уже сейчас, лишь дважды явившись пред султановы глаза и завоевав его проклятый платок? Хурем сорвала платок с плеча, тряхнула им и побежала между апельсиновых деревьев, меж ароматов и прохлады. Зеленый ветер гнался за нею из чащи, обнимал зелеными объятиями, тасовал зеленые тени на ее нежной фигурке, в белом, вся в белом, и волосы ее становились, как зеленоватое золото, и из глаз било зеленью равнин. Когда-то рвалась в поле, в пору, когда красовалось жито, хлеба ложатся волной, жаворонки поют, ласточки, как сине-белые стрелы, облетают тебя вокруг. Каждая травинка, каждый цветочек, каждый колосочек нашептывают тебе о какой-то великой тайне, такой близкой человеку, всему живому, деревьям, солнцу, звездам, вселенной. Теперь кричала в ней душа от одного лишь воспоминания о том, что осталось и никогда не вернется. И вот я с вами во все дни до скончания века. Века кончились, оставлена она всем сущим, покинута, Богом оставлена, ни человек, ни собака. Надеется на спасение вместе самого наитяжелейшего позора. Как она ненавидела теперь султана! Подлый сластолюбец, адская пьявка, двуногий дьявол, обрезанный сатана. Хотела бы быть змеей, только без яда, поганой крысой, только без чумы, собакой, только никого не кусать, жабой, ящеркой, саранчой, кем угодно, только не женщиной. И в то же время знала, что сможет победить только как женщина, единственным оружием, какое имела. Телом чистым, нетронутым, неповторимо единственным. Когда ввел ее ночью кизляр-ага к султанской далекой ложнице, не мерзла, как по весне, не вздрагивала от страха, стискивала зубы, прочитывала про себя молитвы, не мусульманские, нет, свои, еще отцовы, отче наш. Богородица Дева достойна есть, Боже единый, вездесущий, всемилостивый, помоги, сохрани, помилуй, исцели. Обещано, что праведники засияют в Царстве Божьем, как солнце. А разве же она не праведница? Разве успела провиниться в свои 16 лет? Почему должна идти к этому человеку, такому темному душой, точно он вышел из преисподней? Почему? Почему? Султан ждал ее нетерпеливо, какой-то словно бы растерянный. Вновь, как и тогда, сидел на ложе, только теперь был в тюрбане, беспомощно молчал. Смотрел на Хурем, которая застыла нагая, лишь с прозрачным платочком на плече у двери, и тоже молчала, глядя на Сулеймана, не то испуганно, не то с вызовом. — Почему же ты молчишь? — спросил он наконец. Она молчала. — Подойди ко мне. В ней так и закричала. — А если не хочу? Если не захочу? Но не выпустила тот крик. только постояла из упрямства, а потом все же пошла, медленно пошатываясь и спотыкаясь о ковер, точно пьяная или лунатичка.